Кантор, заикаясь, окончил молитву. Дыня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида. Поверьте слову Арди Лейба, старого старика. Говорят, что в этот день полтора жида решила закрыть дело. Я при этом не был, но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили деньги на похороны, это я видел глазами Арья Лейба. Арья Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась. «Король», глядя ей вслед, сказал шепелявый Моисейка, «тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке». «Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто произнес слово «король» первым. Это был Моисейка. Вы знаете, почему он так не назвал ни одноглазого грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?» Отец. Фроем Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло 20 лет. Жена родила тогда Фройму дочку и умерла от родов. Дочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: «Фроем по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа у Фроема чернее, чем вороная масть его лошадей». Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой 20 лет и потом умерла. Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так. В среду, 5 числа, Фроем Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества «Дрейфус». К вечеру он кончил работу и приехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятерубель. «Почтение, Грач», — сказал Иван Пятерубель, — «какая-то женщина колотится до твоего помещения». Грач поехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета. «Папаша», — сказала женщина оглушительным басом, — «меня уже черти хватают со скуки, я жду вас целый день. Знаете, что бабушка умерла в Тульчине?» Грач стоял на бендюге и смотрел на дочь во все глаза. «Не крутись перед конями», — закричал он в отчаянии, — «бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь?» Грач стоял на вазу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и повела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке. «У вас невыносимый грязь, папаша», — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу. «Но я выведу этот грязь», — прокричала Баська и подала отцу ужинать. Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она надела мужские штиблеты и оранжевое платье, она надела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Йоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы калибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, и в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шофера на свадьбах.